Миф номер 56. Древние люди были очень агрессивны и постоянно воевали друг с другом. У допотопных дикарей не было моральных ограничителей, не было законов, кроме одного. Кто сильнее, тот и прав. Все вопросы решались кулаками, а как же еще? Некоторые современные аборигенные народы в Южной Америке и в Африке, а также на Новой Гвинее и даже на севере Евразии, действительно довольно агрессивны. Известны примеры племен, которые до недавнего времени находились в состоянии постоянной войны с соседями. Однако проводить параллели между современными племенами и нашими далекими предками нужно с большой осторожностью. Нынешние охотники-собиратели нередко вытеснены более продвинутыми соседями, скотоводами и земледельцами, в самые неблагоприятные условия, где жизнь тяжела, а ресурсы скудны. Быт индейцев Амазонки, что называется «из первых рук», подробно описан в отличной книге Яноама, изданной у нас в 1972 году. Ежедневное меню индейцев шокирует. На охоте везет далеко не всегда. Бедняги вынуждены питаться личинками насекомых, кореньями и прочей дрянью. Поймать броненосца – это настоящий праздник для племени. А когда попадается пчелиное гнездо, то с голодухи индейцы съедают не только мед, но и самих пчел, которых выдавливают себе в рот. Конечно, от такой жизни озвереешь. Иное дело в палеолите, когда плотность населения была маленькой, а стада диких животных бродили прямо под носом. Это вовсе не означает райскую жизнь. Смотри миф номер 62. Но что делить друг с другом небольшими группами людей, разделенным расстояниями в десятки километров? Археология о степени озверения наших предков сообщает очень немногое. Как пишет Вишняцкий, все, что есть в распоряжении исследователей, это немногочисленные человеческие кости со следами повреждений явно или предположительно насильственного происхождения, а также еще более скудные и очень трудные для истолкования изобразительные сюжеты, в которых при желании и достаточно развитом воображении можно усмотреть сцены схваток и убийств. И далее. Встречаются и раны, которые можно приписать воздействию ударного или метательного оружия. Некоторые из таких ран трудно, а иногда и невозможно объяснить иначе, однако для большей их части подобное истолкование является лишь одним из нескольких допустимых. Подобных следов, видимо, вообще нет на костях австралопитеков и человека умелого, чего не скажешь о следах зубов хищников, но об этом отдельный разговор. Смотри миф номер 59. Когда-то свидетельством насилия считали вмятины и трещины, как бы от ударов орудиями на черепах синантропов. В популярных книгах много писали, и пишут до сих пор, будто люди из нижней пещеры Джоокодяня стали жертвами людоедов. Смотри миф номер 22. А также миф номер 65. Сейчас тезис о людоедстве оспаривается. Единственное, что подтвердилось – следы зубов гиен на этих костях. Похожая история с останками ранних неандертальцев в Карапине, Хорватия, которых тоже считали павшими от рук каннибалов. Но спор на эту тему длится до сих пор. Повреждения, нанесенные орудиями на костях неандертальцев, конечно, есть. Таков, к примеру, сквозной разруб на знаменитом черепе из Сен-Сезер, Франция. Причем со следами заживления. После травмы бедолага протянул еще несколько месяцев. Но находки такого рода единичны. Это не значит, что у неандертальцев мало травм. Мы к этой теме еще вернемся. Однако, чем эти травмы были вызваны, в большинстве случаев не ясно. Многочисленные достоверные свидетельства вооруженных столкновений возникают только в конце верхнего палеолита, 18 тысяч лет назад. В еще более поздние времена убийство человека человеком находит, наконец, воплощение и в искусстве. Сцены вооруженного насилия появляются в наскальных рисунках. Пример древнейшего твердо установленного убийства одного представителя Homo sapiens другим находится на территории нашей страны. Речь идет об уже упоминавшейся стоянке Сунгирь, открытой на окраине города Владимира в середине 20 века. В одном из двух найденных погребений захоронен пожилой мужчина лет 50 высокого роста, атлетического телосложения. Судя по богатству погребения, этот человек занимал высокое положение в своем сообществе. Исследователи сделали рентген шейного позвонка и обнаружили повреждение от удара острым предметом, вероятно, дротиком или копьем. Следы заживления отсутствуют. Рана оказалась смертельной. Более 30 тысяч лет назад этот крупный мужчина кому-то сильно помешал. Что же получается? Согласно статистике, по мере приближения к современности насилие становилось не меньше, а больше. Воевать стали, когда увеличилась плотность населения. Было изобретено более грозное оружие, лук со стрелами и тому подобное. А у соседей появилось, наконец, то, что можно отобрать. Конечно, нельзя исключать и обычную случайность. Человеческих костей верхнего палеолита найдено больше, чем останков людей всех предыдущих эпох. Логично, что возросло и число находок с повреждениями насильственного характера. Резюме. Миф. Древние люди были очень агрессивны и постоянно воевали друг с другом. Опровержение. Доказательств особой агрессивности древних людей нет. Находок со следами насилия вплоть до конца верхнего палеолита крайне мало. Если исходить из имеющихся данных, вероятно, насилие становилось больше по мере приближения к современности.